где копи царя Соломона. Если верить Библии, а не результатам обычных методов археологических исследований, то царь Соломон был, несомненно, баснословно богат. В Третьей книге царств говорится, что в золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. Описание различных драгоценных металлов и камней, а также других предметов роскоши и экзотических вещей явно указывает на то, что Соломон их возил, очевидно, из дальних стран. На египетском барельефе изображены несметные сокровища, награбленные из храма и дворца Соломона, преемником царицы Савской, египетским фараоном Тутмосом III. Значительная часть этих сокровищ, как считается сейчас, в соответствии с перечнями, приведенными в Третьей книге царств и летописях, была сделана из меди или бронзы. Широкомасштабная добыча меди велась в пустыне Негев, и недавно найденная там египетская табличка Тутмоса III подтверждает, что разработка меди осуществлялась в этом месте активно и в надлежащее время, отвечающее пересмотренной хронологии Великовского. Тем не менее, местоположение мифических копий все еще окутано пеленой тайн и разногласий. Библия предлагает соблазнительные, но крайне тонкие путеводные нити. В ней называются два места – Офир и Фарсис. Офир – это земля, откуда шло золото, а Фарсис был связан с отправлявшимся за ним кораблем. Так в Третьей книге царств говорится: «И отправились они в Офир и взяли оттуда золото 420 талантов, и привезли царю Соломону». Корабль, привозивший золото из Арифа, снова упоминается во время визита царицы Савской, также доставившей из Арифа великое множество красного дерева и драгоценных камней. Таким образом, Библия не дает подсказки, где был Офир, в ней лишь утверждается, что он существовал. Тексты, связанные с Фарсисом, на первый взгляд, представляются чуть более полезными, так как в одних из них говорится о кораблях, шедших Фарсис, а в других – о кораблях из Фарсиса. Из Третьей книги царств следует, что Соломон отправлял экспедиции в сотрудничестве с финикийцами, бывшими под предводительством Хирама I, царя Тирского, великими мореходами. Корабли выходили из порта Ецион-Гавер на Красном море. Там же указывается, что у Соломона был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В три года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Но где был Фарсис? Иезекииль писал, что финикийцы вели там торговлю серебром, железом, древесиной и свинцом. Примерно через 100 лет после Соломона, когда израильское богатство значительно уменьшилось, Иосафат, царь иудейский, предпринял попытку из Ецион-Гавера достичь Офира, но шторм разбил корабли прямо в порту отправления. И еще одно библейское упоминание о Фарсисе содержится в книге пророка Ионы, который пытался бежать туда, когда с ним произошло его знаменитое приключение. Однако по ошибке он заплатил за свой провоз в порту Иопия, находившемся на Средиземном море. Таким образом, возникает ряд возможностей. Первое. Существовало несколько мест под названием Фарсис. Оно также может быть переведено как «плавильня», которые все были связаны с точками, где Соломон добывал минералы. Помимо этого, возможно, с типом грузовых судов, которые он использовал. Второе. Еврейский историк Иосиф Флавий в первом веке нашей эры, осуществивший перевод Ветхого Завета, отождествляет это слово с названием известного порта римских времен Тарсис. Его версия Соломоновых плаваний выглядит следующим образом. Поскольку у царя было много кораблей в Тарсисском море, он приказал привозить всякого рода товары из самых отдаленных стран. Это может не противоречить первой теории, если предположить, что у Соломона был фарсисский, тарсисский корабль для плаваний в Фарсис на различные плавильни. Однако, поскольку Соломон был определенно связан с ведущими морскую торговлю финикийцами, теория третья, основываясь на независимых свидетельствах их истории, определяет Фарсис как Тарсес, древнее царство, находившееся возле Кадиса, на территории современной Испании, ярко описанное древними греками как кладезь серебра. Известно, что финикийцы торговали с Испанией, а затем колонизовали ее, поэтому Тартес вполне мог быть одним из источников полезных ископаемых, доставляющихся к Соломону. Тем не менее, ни одна из этих трех теорий не является полностью приемлемой. Тарсис, безусловно, мог служить одним из пунктов отправки руд, добывавшихся на побережье Черного моря. Как и Тартес мог поставлять свое серебро. Но как быть с обезьянами, слоновой костью, павлинами и неграми? Сбрасывая со счетов обезьян Гибралтара, можно утверждать, что ни Испания, ни Тарсис не могли быть возможными источниками всего этого добра. А зачем кораблям Соломона нужны были целых 3 года, чтобы совершить плавание от одного из этих мест и обратно? Значение слова «фарсис» неясно, и если это название места, то, вероятно, оно находилось подальше, и, возможно, речь шла о нескольких местах, а не об одном. Раскопки в Мат-ад-Дхабаде в Саудовской Аравии обнаружили гигантский золотой прииск, действовавший во времена Соломона. Возможно, это и был Ариф. Что же касается экзотических товаров, то Тартес мог быть отправным пунктом для более рискованных морских путешествий вокруг Африки и, предположительно, Америки. Рассказ древнегреческого историка Геродота о том, как финикийцы, выйдя из Красного моря примерно в 600 году до новой эры в южном направлении, смогли совершить плавание вокруг Африки и вернуться назад по Средиземному морю возле северных берегов Египта, не вызывал ни малейшего недоверия у древних историков. Их путь лежал через Гибралтарский пролив, непосредственной близости от Тартеса. Подобные путешествия могли предприниматься и во времена Соломона, в ходе которых корабли брали на борт обезьян, слоновую кость, павлинов, негров, вместе с серебром из самого Тартеса, давшего название всем таким путешествиям в целом и типу кораблей, участвовавших в них. Однако на этот счет есть и другая гипотеза, которая может рассматриваться либо вместо предыдущей, либо в дополнение к ней. В наши дни существует больше свидетельств в пользу возможности совершения в той же самый период путешествий в Новый Свет. Их маршрут мог пролегать и в обратном направлении, из Средиземноморья в Атлантику через Геркулесовы столбы.